Рита очнулась от громкого хрюканья кофеварки. Снова она задумывается о плохом. Нужно взять себя в руки. В Сережкиной комнате скрипнула дверь, и он возник на пороге, заспанный, лохматый и бледный. «Ой!» — удивился он. «Ритка, ты мне не приснилась? А может, меня глючит?» «Глючит!» — передразнила Рита. «Я настоящая. Тебе кофе налить? Или лучше чаю? А то нехорошо с похмелья-то». Сережка громко сглотнул и прислушался к себе. «Пожалуй, лучше чаю», — неуверенно проговорил он и скрылся в ванной. «Ритка, ты только не пропадай», — донеслось сквозь шум душа. «Я ужасно рад тебя видеть». Рита заварила крепкий чай, себе налила кофе. Всегда у них так было. Сережка ей вроде племянник, а жили как брат с сестрой. Когда тетя Люба привезла ее, 6-летнюю, к себе, Маринки уже не было. Она закончила школу и быстренько упорхнула в Санкт-Петербург, якобы поступать в институт. Ни в какой институт она, конечно, не поступила, как предсказывала тетя Люба. Не те у Маринки были интересы. Зато она выскочила замуж и через год родила Сережку. Через некоторое время Маринка с первым своим мужем развелась и стала присылать Сережку на лето к матери, а поскольку тетя Люба работала, то Сережку воспитывала Рита. С Маринкой они никогда не были близки, редко виделись, 12 лет разницы, а с ее сыном всегда были родными. Так уж получилось. Сережка явился из ванной с зализанными мокрыми волосами. Выглядел он гораздо бодрее. — Слушай, а я б съел чего-нибудь, — с воодушевлением сообщил он. Остатки еды Рита еще вчера выбросила в мусоропровод, не стала разбираться, что уже испортилось, а что еще можно употребить в пищу. В холодильнике сиротливо мерзли полпачки масла и 4 яйца. Сережка пошарил за кухонным столом и с торжествующим криком извлек оттуда батон, запаянный в полиэтилен. — Ну? — И сколько он там лежит? — скептически прищурилась Рита. — Обижаешь, начальник. Позавчера он туда провалился, а все уж так надрались, что лень нагибаться было. Рита вскрыла упаковку и критически обнюхала батон. — Ну, если тосты сделать... Через несколько минут яичница, обильно сдобренная перцем, уютно скворчала на сковороде. Подсушенные куски батонов выпрыгивали из тостера, как чертики из табакерки. Сережка намазывал тосты неприлично толстым слоем масла, запихивал в рот огромные куски яичницы и выглядел совершенно счастливым. Рита выждала некоторое время и начала воспитательную беседу. «Ты мою телеграмму получил?» — строго спросила она. «Получил. Я, понимаешь, Рит, все время помнил, что тебя нужно встретить, а потом забыл». «Часто у тебя такое бывает, как вчера?» — допрашивала Рита. «У меня, между прочим, день рождения был», — надулся Сережка. 18 лет мне исполнилось. Совершеннолетие, между прочим». «Значит, пьянка это не вчера началась», — догадалась Рита. «Значит, вы уже 3 дня гуляли?» «Сережка, ведь соседи жалуются. Ведь и правда, в следующий раз милицию вызовут». «Да знаю я все», — вздохнул Сережка. «Только тоска такая». Рита вдруг с болью отметила, какой он худой. Длинная цыплячья шея жалко торчала из воротника рубашки. Он был бледный и синяки под глазами. 18 лет стукнуло, а все равно мальчишка. Его не воспитывать нужно, а кормить как следует. Ладно, об этом после. Ты хоть помнишь, что бабушка умерла 2 недели назад? Конечно. Когда ты позвонила, я хотел поехать, только... денег не было на дорогу. Ты не думай, это все Он махнул рукой, обозначая вчерашнее. Это ребята организовали в складчину. Слушай, а ты вообще-то на что живешь? Отец деньги дает? Первый Маринкин муж, отец Сережки, развелся с ней, когда Сережке было года 3. Но деньги на сына давал исправно. Причем чем дальше, тем больше. Рита помнит Маринкины рассказы о том, что Сережкин отец оказался деловым, его фирма процветала, и что если бы она, Маринка, в свое время могла такое предугадать, то никогда бы с таким мужем не развелась. Тетя Люба тихонько напоминала Рите, что ушел-то муж от Маринки, а не она от него. Вообще все 3 Маринкиных мужа уходили от нее сами, но без скандалов и ссор. От 3-го у Маринки родилась лялька, а 2-го Рита с тетей Любой не видели никогда. Как-то незаметно он пришел и ушел. Хорошо, что ребенка не оставил. Нет, не складывалась у Маринки семейная жизнь. И дело тут не в невезении, а в ней самой. Так считала тетя Люба. И Рита с ней согласилась. После того, как Маринка прислала письмо, где сообщала, что и с 3-м мужем она развелась. Теперь уже на лето Сережка привозил маленькую ляльку. Девчонка была такая хорошенькая, что незнакомые люди оглядывались на улице и пытались с ней заговорить. Сама Маринка с детства тоже была хорошенькая и потом очень за собой следила. Вот мужики и слетались, как мотыльки на свет, и выглядела всегда моложе своих лет. Спокойно могла лет 5 убавить, никому бы и в голову не пришло усомниться. Вот в прошлом году это и сослужило ей службу. Когда 3-й муж ушел, ляльке было 4 года. Маринка тогда неплохо зарабатывала на бензоколонке у финнов. Работа, конечно, тяжелая, утомительная. Да ведь образование-то у Маринки только 10 классов, так что нужно и этому радоваться. Как тетя Люба расстраивалась, что Маринка без образования осталась. «Сама я, — говорила, — всю жизнь в продавщицах. Так раньше в торговле другие отношения были при всеобщем-то дефиците. А сейчас кому нужна простая продавщица? Чуть косо посмотришь на начальство — живо тебя выгонят и другую найдут». Как в воду тетя Люба глядела. Дела у финнов что-то не заладились, бензоколонку перекупили и весь персонал уволили. Маринка помаялась без работы, деньги кончились, и она совсем была пала духом, а после решила вдруг выйти замуж за границу. Кто уж ее надоумил, неизвестно, а только Рита с тетей Любой узнали все, когда дело было сделано. Приезжала Маринка с матерью проститься и ляльку привезла. Рассказала, что пришло приглашение, какой-то француз откликнулся. И ляльку он тоже не против взять. Еще бы ему не согласиться, когда лялька у них, ну, прям ангелочек. Глаза голубые, огромные, волосы светлые, локонами вокруг лица вьются. У самой Маринки волосы тоже хорошие, но гораздо темнее и глаза серые. Улетели они, и прислала Маринка только одну открытку, что все прекрасно, и подробно она напишет позже. Так и не написала. А тетя Люба начала болеть. Сережка тоже почти не писал, и Рите никак нельзя было оставить больную тетку, чтобы съездить в Санкт-Петербург. Да и у нее самой были проблемы в личной жизни, но уж об этом-то сейчас точно думать нельзя. — Ритка, да ты меня не слушаешь совсем, — теребил ее Сережка. — Ты все о своем думаешь? Рита думала не совсем о своем. В данном случае она думала о его матери и сестре, но спросить о них решила позже, после завтрака. Разговор будет тяжелым. За едой о таком не говорят. — Так на что ты живешь? — повторила Рита свой вопрос. Отец дает деньги, — неохотно ответил Сережка. — До сих пор давал, пока мне 18 не было. — А как дела в институте? — заикнулась Рита и по Сережкиному унылому виду поняла, что дела плохи. — Ты не ври, а говори прямо. Много хвостов? — Много, — сознался он, пряча глаза. — На осень перенес. Рита решила, что обязательно разберется с этим вопросом. Надо будет поговорить с его отцом, а ругать парня не за что. Мать оставила его одного в трудный период. Как раз он школу закончил. Удивительно еще, что в институт поступил. Она стала убирать со стола и готовиться к трудному разговору о Маринке, как вдруг в замке заскрежетал ключ. Кто это? От неожиданности она выронила чашку в раковину. Ты давал кому-нибудь ключи от квартиры? Легок на помине, процедил племянник, и в голосе его Рита почувствовала самую настоящую ненависть. При чем тут? Неужели он с такой злобой об отце? Успела подумать она. Да что у них тут происходит? Вошедший захлопнул дверь, прошел через прихожую, причем, как машинально отметила Рита, не вытер ноги и появился на пороге кухни. Хотя Рита видела Сережкиного отца очень давно, она не могла ошибиться. Это был не он. На пороге стоял здоровый мордатый мужик лет 30, коротко стриженные волосы, бычий затылок, и накачанные мускулы говорили о том, что этот тип занимается отнюдь не интеллектуальным трудом. — Здорово! — протянул парень и окинул Риту наглым взглядом. — Хорошо сидим. Рита вспомнила, что на ней по утреннему времени простенький халатик с короткими рукавами, а под ним даже нет лифчика, и почувствовала себя очень неуютно. — Кто это Сережа? — спросила она, не ответив на приветствие гостя. Впрочем, потому как он по-хозяйски придвинул себе стул и развалился на нем, было понятно, что гостем он себя здесь не чувствует. — Это Виктор, — упавшим голосом ответил Сережка. — Зачем ты дал ему ключи от своей квартиры? Рита взяла себя в руки, и голос ее звучал твердо. Сережка как-то затравленно перевел глаза на Риту и вымолвил с трудом: «Я ему ничего не давал. Это...» «Кончай базарить, малой!» — прервал его Виктор. «Вот, получи привет от папочки!» И он швырнул на стол тонкую пачку денег.